Глава 60. Месяц спустя. На Рождество в доме Эдеров собралась почти вся их родня. В какой-то момент начало казаться, что нам не хватит стульев. В замке шумно. Дети каких-то там братьев галдят и намереваются в который раз сбить меня с ног. Я выхватываю взгляд Алекса среди всех и демонстративно закатываю глаза. Он в тот же миг оставляет своего собеседника, пожилого дядечку, и направляется ко мне. «Обещай мне, Алекс Эдер, что Оливия не будет такой вот». Киваю на кучку непослушных детей, что в эту самую минуту тянут собаку за уши. Та терпит, не лает и даже не рычит. «Конечно, не будет». «Слава богу». Вздыхаю, выхватывая напиток из рук Алекса. Принюхавшись, чувствую вину. «Блин, нельзя обидеться, убежать в спальню». Не успеваю провернуть маневр, как в центр небольшого зала столовой выходит мама Алекса, привлекая к себе внимание. Руки моего гонщика ложатся на мой живот, начавший расти сразу же, как только я узнала о беременности. Алекс позади меня. Короткий нежный поцелуй остается на моем виске. Прикрыв глаза, чувствую распределяющееся по венам тепло, будто я выпила бокал красного вина на голодный желудок. Те же ощущения в голове. Покалывание в ладонях и хмельные мысли. Если описать то, что я чувствую одним словом, то, пожалуй, это будет счастье. Около часа назад я звонила домой. Поздравлять с католическим Рождеством родителей не имеет смысла. Но мне захотелось услышать мамин голос и поделиться своими чувствами. У меня скопилось столько новостей, и я, как ребенок, ждала хоть одного одобрения, нотки радости. Это же моя мама. Сколько бы я ни злилась на нее, не держала обиды, она не перестанет быть мне человеком, подарившим жизнь. Только вот на звонок она не ответила. И тут же получила сообщение «Больше не звони». Не могу понять истинную причину такого поведения и уже никогда не пойму. Наверное, разбираться тоже не хочу. Внутри я почувствовала надлом, а земля стала уходить из-под ног. «Марта!» Свидетелем моих слез стала мама Алекса. Дивная женщина с добрыми глазами. «С Рождеством, родная!» И протягивает коробочку, в которой нахожу золотой кулон с гранатом. «Говорят, это камень любви. Я всегда знала, что Алекс вернет тебя. Сегодня или завтра. Я видела это в его глазах и в твоих. Добро пожаловать в семью». Она потрепала меня по щекам, что стали чуть пухлее, и оставила одну. Надлом в душе никуда не делся. Но я уверена, из-за него я никогда не упаду. А если и упаду, Алекс протянет мне руку и поможет подняться. «Проголодалась?» — шепчет. До носа долетают запахи еды. «Перекусила бы», — скромно отвечаю. «Как вчера, в 12 ночи?» Его подколы выпускают наружу вредную-привредную Марту. Я щиплю Алекса между ребер. «Две пиццы, колы. Что же там было?» «Точно, зеленое яблоко, в котором почти нет калорий». Пытаюсь вырваться, но Алекс, как и обещал, держит крепко. Обнимает так, что и не вырваться, и зацеловывает шею. Позади раздается покашливание, и мы оборачиваемся. Генри Хедер стоит, заправив руки в карманы серых брюк. Он в синем поло и выглядит похудевшим по сравнению с тем, каким я видела его в последний раз. Осмотрев меня с головы до ног несколько раз, наконец переводит взгляд на Алекса. «Мои поздравления», — сухо говорит, прищуривается. «Спасибо, папа. Хорошая работа». Свое второе покашливание он скрывает за кулаком. Щеки слегка краснеют, но в замке довольно душно. Вряд ли такой человек, как Генрих, будет смущаться. «Я горжусь тобой, сын. Всегда гордился и буду гордиться», — говорит с ровной спиной, как истинный герцог, признавая свои ошибки. Алекс скрывает улыбку, но я все равно замечаю, как он улыбается глазами. «Спасибо. Твои слова для меня важны. И еще поздравляю вас», — кивает на мой живот, покраснев еще больше. До этого момента я не задумывалась, что Генри Хедер станет дедушкой для Оливии. Совсем вылетела из головы и не примеряла образ доброго и светлого деда настоящего напротив меня человека. Он кто угодно, но не дедушка. Надеюсь, я ошибаюсь. «Приезжай в гости», — говорит Алекс. «Настало мое время покашливать. Это уже слишком любимый». «Приеду, обязательно приеду». Чёрт. За ужином я мало общаюсь. Все разговоры на немецком, а я не настолько в нем сильна. Алекс старается пересказывать, смешивая два языка, но в какой-то момент увлекается общением с кем-то из родственников и забывает. «Устала?» Я отошла к окну, любуясь падающим снегом. «Пойдем, провожу». И случается то, что ни я, ни сам Алекс не ожидали. Я слушаюсь. Мы поднимаемся по лестнице, застеленной красным ковром. Мои ноги еле передвигаются. «У меня для тебя подарок», — говорю, когда мы заходим в комнату. Алекс включает торшер у платяного шкафа, и пространство наполняется теплым светом. Открываю верхний ящик комода, куда положила вещи, и протягиваю конверт. Алекс смотрит с недоверием и не сразу берет в руки. «Что это?» «Открой, узнаешь». Из-за волнения голос сиплый. «Мне больше не хочется говорить и вообще смотреть на Алекса». Отворачиваюсь и обнимаю себя руками. «Клятва. Я, Марта Вавилова, клянусь любить тебя, Алекса Генриха Эдера, идеальной и неидеальной любовью. Клянусь всегда быть рядом во время твоих стартов, делить радость победы и горечь поражения. Клянусь быть твоим домом. Каждый день, каждую ночь. Клянусь поддерживать тебя во всем и всегда. Клянусь подарить тебе семью, где тебя всегда будут ждать, гордиться, делиться мечтами и каждые выходные печь булочки с корицей. Даже если я буду сидеть на самой жесткой диете. Клянусь принимать помощь и помогать тебе, что бы ни попросил». Быстро вытерев слезы щек, поворачиваюсь. «Прости, моя клятва не такая большая, как твоя». «Самая лучшая клятва, самый лучший подарок». «Да ладно тебе». Продолжаю смеяться и плакать. «Я сэкономила, у меня же нет денег, забыл». «У тебя есть и я». Алекс ведет бровью и следующую порцию слез стирает сам. «И ты богат, я знаю». «Богат. Самое ценное мое богатство — это ты и Ливи». Касается моего живота ладонью, губами накрывает мои. Пульс ускоряется. Я чувствую каждой клеточкой тела мою любовь к чемпиону. Не ту, что была 3 года назад, когда мы расставались. Другую. Она сильнее, масштабнее, глубже. Думается, что и расставание нам было необходимо, чтобы прийти именно к этой любви. Настоящей. Стук в дверь прерывает наше единение. Праздник продолжается, а австрийцы не те, кто может вторгаться в личное пространство другого. «Я прошу прощения». Мама Алекса приоткрывает и заглядывает в приоткрытую дверь. Вижу, как ей неловко. «У нас новость, которой мы не можем не поделиться. Сирена. Мальчик. 3 килограмма и 200 грамм. 51 сантиметр. Только что позвонил Лео». И вновь новый поток слез. Алекс стоит как заворожённый. «Надо поздравить. Торможу своего чемпиона». Скорость его реакции поражает, а сейчас стоит будто статуя и теряет драгоценные секунды. «Ты права». Хватается за телефон и набирает сирену. Она отвечает мне сразу. Оно и понятно. И я говорю то, что не думала никогда сказать. «Передавайте ей привет и мои поздравления».